Да. Приветик, моя родная. Привет. Алло. Алло. Алло. Да. Это Марина. Кто? Марина. Ну и нахуя ты мне нужна? Ну я же в 218-й. Я знаю. Марина я. Я знаю, что ты Марина здесь, 18-й. Как у тебя дела, Валюш? А? Как у тебя делишки? Чего? Как у тебя дела, Валюша? Не поняла. Как твои делишки, Валюш? Говори нормальным языком. Как у тебя дела, Валька? Чего, блядь? Как дела, Валь? Какие дела? У меня нет никаких дел. Получила денежки? А? Получила сегодня пенсию? Нет, не получила. А сегодня же второе. А? Сегодня второе число, Валь. Как ты не получила? Ну, сказал, денег не хватило. Ой, а я получила двойную. Я что, ты мать, что, он дурее тебя, что ли, он, чтоб тебе двойную давать? Мать-то его на даче, а я за нее получила. За мать своим? Нет, ну за мать Игоря. А, я и говорю, за мать получила. Да, вот, и сегодня у нас вечеринка такая, сегодня мальчишки приедут ко мне, вот, будет секс хороший. Ну ладно, поговорили, хватит. Валь. Да? Квартиру подпишешь, дура старая? Я еще не ёбнулась, сука, ты мне свою подпиши. Квартиру. Вы мне свою подпишите, бляди. Квартиру.